Небесный садовник Сяоху. Деревья в саду цветения перемежались с лужайками. На клумбах цвели самые разнообразные цветы, многие из которых Хувей видел впервые. Ху Фэйцинь пояснил, что это небесные разновидности цветов, не встречающиеся нигде, кроме как на небесах. Некоторые выглядели причудливо. К примеру, небесные ирисы, как назвал их Ху Фэйцинь. Если бы Ху Фэйцинь не сказал, Хувей нипочем бы не догадался, что это ирисы. Соцветиями они походили на камыш, если только можно представить себе камыш ядовито-фиолетового цвета. Так почему бы просто не назвать их небесным камышом? Но Хувей не слишком удивился. Он уже успел понять, что на небесах все устроено через хорью холку. Долго же придется Ху Фэйциню приводить небеса в лисий вид. И тут Хувей увидел, что по одной из дорожек, пересекающих сад цветения в разных направлениях, важно шествует недопесок. В лапах он держал деревянное ведерко с водой и старался не расплескать, поэтому и вышагивал так степенно. Хувей знал, что другой чернобурки на небесах нет, а то нипочем бы не признал недопеска. Недопесок был облачен в коротенькое сиреневое одеяние, расшитое серебряными нитями, с прорезью для хвоста. Пучок хвостов пушился за его спиной, расчесанный шерстинка к шерстинке. Семь хвостов, как и говорил Ху Фэйцинь. На поясе у него болталась нефритовая бирка садовника, отчего недопесок важничал еще больше. На голову недопесок водрузил шапку, какие носили чиновники во всех мирах. Только цветом она была не черная, как полагалось, а тоже сиреневая, а сбоку к ней был пришпилен какой-то цветочек. «Настоящий щеголь!» — фыркнул Хувей. «Так одеваются небесные садовники». «Поскромнее», — улыбнулся Ху Фэйцинь. «Сяоху просто очень нравится сиреневый цвет», — буркнул Хувей, когтем почесав кончик носа. «У него семь хвостов. Почему же он не превратился в человека? Недопесок не глуп, он должен был выучиться». «Он и не пытался. Думаю, ему нравится быть тем, кто он есть». «Недопеском?» — выгнул бровь Хувей. «Но почему?» Ху Фэйцинь кивком предложил проследить за чернобуркой, будто это могло дать ответ на вопрос Хувея. Недопесок явно направлялся к клумбе, у которой хлопотала девочка, как показалось Хувею, в розовом шелковом ханьфу. Она высаживала цветочную рассаду. Недопесок поставил ведерко у клумбы, почерпнул воду деревянным ковшиком на длинной ручке и стал плескать водичку на клумбу. Девочка что-то сказала ему. Недопесок осклабился в широкой лисьей улыбке и вильнул всеми семью хвостами. «А это кто?» — удивился Хувей. «Цветочная фея», — ответил Ху Фэйцинь, но в подробности вдаваться не стал, предоставляя Хувею возможность решить эту головоломку самому. Цветочная фея была росточком с недопеска, если снять с него чиновничью шапку, которую он и носил лишь для того, чтобы казаться выше, чем он есть. Но это была вовсе не девочка, а девушка. Цветочные феи, как потом узнал Хувей, были миниатюрные, легко спутать с детьми. Личико у цветочной феи было примиленькое. Она ласково улыбалась недопеску, который суетился у клумбы с таким выражением на морде, точно достиг лисьего просветления. Хувей поиграл бровями, а потом воскликнул, прищелкнув пальцами. «Так недопесок влюбился!» «Именно», — кивнул Ху Фэйцинь. «Тогда тем более нужно было выучиться превращаться в человека». «Ты думаешь?» — с сомнением сказал Ху Фэйцинь. «Погляди на них. Они и так счастливы». Хувей поглядел. «Так это еще и взаимно!» — воскликнул он минуту спустя. «Сяоху очень милый. Им все феи Небесного дворца очарованы», — заметил Ху Фэйцинь. Хувей пофыркал себе под нос и ухмыльнулся. Ухмылка эта Ху Фэйциню не понравилась. «Что ты задумал?» — с тревогой спросил он. Но Хувей уже ринулся к клумбе с громогласным «Недопесок!». Недопесок, увидев его, округлил глаза, выронил ковшик и, упав на все четыре лапы, дал стрекача. Появление Хувея в небесных садах могло значить только одно. Недопесок прекрасно понял, что явился тот по его лисью душу. Он благополучно забыл о поручении Хувея. А вот теперь вспомнил, что следовало незамедлительно вернуться в мир демонов и доложить, почему Ху Фэйцинь задерживается. Хувей, разумеется, поймал его и поднял с земли за хвост. Недопесок, все еще с круглыми от ужаса глазами, прижал передние лапы к голове, чтобы шапка не свалилась, и выпилил язык. Задние лапы его подергивались, как у лягушки. «Недопёсок», — сказал Хувей, поднимая чернобурку выше. «Куда это ты налесился?» «Хувей», — неодобрительно окликнул его Хуфэйцинь. Заметив его, недопёсок явно приободрился. Глаза у него стали узкими, как щелочки. Язык спрятался в пасти, а усы встопорщились. Недопёсок знал, что Шисюн его в обиду не даст. «Я что тебе велел, лисья ты морда?» — с напускной суровостью вопросил Хувей. «А что сделал ты?» Недопёсок надул щеки и опять вытаращил глаза. Ему с трудом удавалось молчать, как если бы Хувей применил к нему лисью волю. Но поскольку Сяоху был теперь не вполне демоном, то позыв раскрыть пасть недопёсок преодолел. Это была сила владыки демонов, а не лисья воля. Хувей не подозревал, что она у него есть. Вышло непроизвольно. Хуфэйцинь тоже почувствовал ее отголоски. Но на него, разумеется, не подействовало. Оба ранга, и небесный император, и владыка демонов были одного порядка и одинаково сильны. Хуфэйцинь собирался поинтересоваться, какую такую технику Хувей применил голосу. Но вместо этого широко раскрыл глаза. Хувей, между тем, ощутил, что к его колену применено некое воздействие. Он опустил глаза и увидел, что эта цветочная фея лупит его по ноге метелкой. Правда, силу феи было не больше, чем у ребенка, поэтому никакого эффекта это не возымело. Разве только повыбила пыль с одежды. Личико ее покраснело от гнева, а может, и стараний. Ноздри воинственно раздулись. «Немедленно отпусти, Сяогэра!» Тоненьким, как у мыши, пронзительным голоском пропищала цветочная фея. «Как ты смеешь его мучить?» Хувей рот раскрыл от удивления. Такая малявка не побоялась напасть на существо втрое больше и сильнее себя, только чтобы защитить недопёска. Сяоху явно умилился и даже выронил шапку, потому что прижал передние лапы к морде, удерживая углы ухмыляющейся пасти. Он полагал, что если сейчас зальется лисьим смехом, то лишится части шерсти на хвосте, а может и части хвостов. «Вздор», — сказал Хувей, опомнившись. «Лисам полезно висеть вниз головой. Они от этого только умнее становятся». Он разжал пальцы, недопёсок плюхнулся на землю и тут же юркнул за Хуфэйциня, обхватывая лапами его ногу, а потом, не выпуская, попытался дотянуться до валявшейся на земле шапки. Но сделать это, продолжая держаться за Хуфэйциня, было невозможно, а отпускать его недопёсок не собирался. Так что попытки пришлось оставить. «Не припомню ничего похожего в лисьем Дао», — возразил Хуфэйцинь. «Ты только что это выдумал». «Тебе вот помогло же», — нахально возразил Хувей, указывая на него пальцем. «В императоры выбился». Цветочная фея, услышав его слова, подняла голову, чтобы взглянуть, с кем разговаривает мучитель недопёска. Лицо ее тут же побледнело от ужаса. Цветочная фея выронила метелку и бухнулась ничком на землю, складывая руки перед собой. «Чего это она?» — еще больше удивился Хувей. Хуфэйцинь растерянно захлопал глазами, тут же вскинулся и потрогал себя за лицо. Выбираясь из личных покоев, он и не подумал надевать тиару небес или хотя бы прикрыть лицо вуалью. Он и думать про это забыл. Он поспешно вынул из рукава платок и повязал им нижнюю половину лица. «А-а-а!» — протянул Хувей. «Суеверие, что нельзя смотреть небесному императору в лицо!» «Можешь подняться», — сказал Хуфэйцинь цветочной фее. Недопёсок, осмелев немного, выпустил край одеяния Хуфэйциня, подскочил к цветочной фее и попытался поднять ее с земли за шиворот. Он не понимал, почему никому нельзя смотреть на Шисюна. Сам-то он преспокойно таращился на Хуфэйциня и не падал перед ним ниц, чем приводил в ужас всех небожителей. Но приказать они ему не могли. Он был лисий дух, существо, с которым они прежде не сталкивались, а значит, ничего не знали о его силах или возможностях. Он смел тыкать небесному императору, забирался в его личные покои, невзирая на охрану, не стеснялся лезть мордой в тарелку и подъедать за небесным императором. И оставался безнаказанным. Небесный император от чего-то благоволил ему. «Недопёсок!» — отругал его Хувей. «Она же фея, а не лиса. Нельзя поднимать девушек с земли за шиворот. Лапу ей подай, что за манеры?» «Вот кто бы говорил», — сказал Хуфэйцинь в сторону.